Мы здесь ставим эксперименты над людьми, создаем биооружие, настоящих монстров, что способны переломить исход любого боя. Но эти методы, я каждый день слышу крики агонии. Мы ломаем психику подопытных, делаем операции на живых людях и создаем то, что даже Бог не признает. Прошу вас, помогите мне это остановить. То, что здесь происходит, аморально, бесчеловечно и не заслуживает права на продолжение. К этой записи я приложу координаты объекта. Прошу, поспешите. На этих словах запись обрывается. Экран гаснет, после чего появляется набор белых цифр, координат. 38 7507-105-5188. Я понимаю, что сейчас поздно задавать такие вопросы, но все же, Дик, ты уверен в том, что это не западня? Дик Грейсон, самый первый Робин Бэтмена, ныне известный под другим псевдонимом, Найтвинг, тяжело вздохнул и убрал голографический воспроизводитель в подлокотник инопланетного стелс-корабля. Он закатил глаза и откинулся на спинку кресла. «Да, я, пожалуй, соглашусь с Коннором», — заявил Калдур. Смуглый полуатлантец, используя нейронную связь с инопланетным кораблем, повернул кресло назад, чтобы Найтвинг мог увидеть скептический взгляд голубых глаз обитателя морей. «Вот видишь, даже Калдур со мной согласен», — продолжил Супербой. «Самый коренастый и крепкий из троицы, он клон скрестил свои накачанные руки на груди. Оба молодых супергероя облачены в достаточно необычные для них наряды, темные защитные комбинезоны без каких-либо регалий и побрякушек, чтобы в случае чего их не смогли быстро опознать. Впрочем, несмотря на протест Дика, Калдур все равно взял на задание некоторые свои вещи Атлантиды, в частности, его любимое зачарованное оружие. И именно поэтому я не стал созывать всю команду, а обратился за помощью к вам», — решительно произнес Грейсон. «Да, это вполне может быть западня, и да, я помню нашу последнюю вылазку в Кадмус, где ты», — Дик ткнул пальцем в сторону Коннера, отчего криптонец нахмурился еще сильнее, чуть не разорвал нас. «Но, я не про это, Дик», — Калдур вежливо остановил Найтвинга, выставив перед собой руку. Дождавшись, когда Грейсон замолкнет, воспитанник Аквамина продолжил: «Ты не находишь странным тот факт, что именно тебе пришло это сообщение? То есть получатель знал твой почтовый адрес, знал, что ты обязательно прочтешь это сообщение и отправишься ему на помощь? Слишком много подозрительных совпадений, ты не находишь? Более того, нет никакого колорадского отделения Кадмуса». Коннор разжал руки и положил свою массивную ладонь себе на грудь. «Тебе, как и мне, прекрасно известно, что эта организация работает исключительно на восточном побережье. Да и что правительственная структура может делать посреди пустыря? Ребят, не держите меня за дурака». Сухие губы Грейсона растянулись в довольной ухмылке. «Я вполне себе представляю сопутствующий ущерб и те риски, которым мы себя подвергаем. Но, если это действительно тайная база Кадмуса, о которой нам ничего не известно, это шанс влезть в дела в организации и узнать, что они сейчас замышляют. Хочу напомнить, что последние 4 года мы находимся в абсолютном мраке касательно их дел. И не только мы». Грейсон указал на свой пояс. «Только сейчас Коннор и Калдур заметили сигнальный маячок Бэтмена и Лиги, а это значит, в случае чего им на помощь быстро прилетят тяжеловесы Земли. Так что, ребят, у старины Найтвинга уже все давно схвачено», — с довольной гримасой Грейсон, подложив ладони под голову, откинулся на спинку сиденья, чтобы насладиться неспешным полетом. Калдур и Коннор встретились взглядами. «Это западня, точно западня. Благодаря марсианскому стелс-кораблю юные герои смогли быстро покрыть пол США и оказаться в нужной им точке». Зависнув над объектом, члены юной лиги примкнули к визуальным датчикам самолета и внимательно осматривали окрестности. Интеллект машины не видел никаких потенциальных угроз, о чем оповестила экипажа зеленым огоньком на экране. Перед героями предстала достаточно неинтересная картина. Заброшенная ранчо на 200 гектаров, что уже давно не знает заботливой руки человека. Многие из строений обветшали, краска облупилась, забор подгнил. Кажется, от дуновения ветерка это место перестанет существовать. «Обычный колорадский пустырь», — подытожил Супербой, пожав плечами. «И по документам тут вроде все официально». В это время Найтвинг, используя свой наручный компьютер, влез в реестр собственности и сверился с государственными архивами. Судя по всему, предыдущий владелец умер 15 лет назад. Родственников у него не было, так что территория перешла в государственное пользование, но, видимо, этот участок сухой земли никому не нужен. «Калдур, ты что-нибудь видишь?» «Нет», — с уверенностью заявил парень с пронзительными голубыми глазами, чей взгляд устремлен на боевой экран, что располагается возле его сидения в самолете. «Датчики ничего не фиксируют. Тут даже нет термальных следов, которые могли бы оставить после себя случайные туристы. Тогда спускаемся вниз». Троица суперов заняла свое место на трапе корабля. Искусственный интеллект машины, не снимая маскировки, опустил судно на несколько метров до безопасного расстояния, открыв десантный шлюз, и позволил команде героев тихо и незаметно высадиться, после чего быстро набрал высоту и завис в воздухе в ожидании дальнейших команд. Первое, что ощутили юные герои Земли, жар солнца. На небе не облачка, и светило безжалостно испускает свои лучи. К этому прибавилась ощутимая духота, что сильно контрастирует с приятным климат-контролем инопланетного судна. Датчики, встроенные в глазную повязку Найтвинга, тут же сообщили ему о сухости местной погоды и передали ближайший прогноз, который мало утешил Грейсона. «Откуда начнем?» Вопрос супербоя недолго оставался без ответа. Без лишних слов Грейсон указал в сторону ближайшего амбара, и группа устремилась туда. Долго не задерживаясь на палящем солнце, команда суперов быстро преодолела несколько десятков метров иссохшей травы. К счастью, дверь в амбар давно прогнила и упала, так что проход был открыт. Внутри герои увидели вполне ожидаемую картину. Прожеванные временем доски, огромное количество плесени и ржавчины, легкая вонь и затхлый, спертый воздух. Калдур как будто инстинктивно определил, куда им надо идти. Он подошел к совсем ржавой деревенской тачке и легким толчком отодвинул ее. Даже такого усилия хватило, чтобы предмет сельской жизни с треском развалился, сперва отлетело колесо, и хранилище резко шлепнулось вниз, испустив облако пыли и ржавчины. Не обращая на это никого внимания, Калдур склонился и быстрыми рывками стал разгребать кучу совсем засохшего сена. Найтвинг активировал термальный сканер на своей маске и посмотрел в том месте, где работает его давний знакомый. Там что-то есть. Через две секунды Калдур наткнулся на холодную металлическую поверхность, железный люк. Коннор тут же оказался возле Атланта и жестом руки попросил того отодвинуться, чтобы он смог сделать всю тяжелую физическую работу. Супербой вскинул руку и обрушил свой кулак вниз. Он с легкостью пробил железную крышку, а затем вырвал ее вместе со всеми креплениями. Троица героев заглянула в туннель, конца которого не было видно. «Что видишь, Коннор?» Черноволосый прищурился, вглядываясь во тьму туннеля. «Судя по всему, это служебный проход, что ведет в некое подобие гостевого зала. Вниз опускается на полмили. Может, чуть больше. Внизу есть подъемная установка, так что можем спуститься на ней. Я предлагаю иной вариант. Используя водяную магию Атлантиды, Калдур создал под собой некое подобие доски для серфинга, состоящей из жидкости, и жестом пригласил своих знакомых присоединиться к нему. Туннель оказался достаточно большим, чтобы Калдур смог без проблем спустить всю команду быстро и бесшумно. Процесс занял не более 10 секунд, но, несмотря на столь быстрый спуск, команда подметила один интересный факт. Туннель в очень хорошем состоянии. Конструкция чистая, без каких-либо следов ржавчины, и недавно ей кто-то пользовался. «Приготовиться», — заявил Грейсон и достал из креплений на спине пару излюбленных шоковых дубинок. Супербою для наглядности хватило лишь хрустнуть шеей, чтобы показать серьезность своих намерений. Грейсон ожидал увидеть всякое, толпу вооруженных до зубов охранников либо кучку ученых, что оказались застигнуты врасплох неожиданным появлением героев. Но оба сценария оказались ложными. Вместо этого отряд встретила тишина, многочисленные пулевые отверстия, разбросанные гильзы, осколки и кровавые следы на темно-синем полу и стенах. Часть люминесцентных ламп разбита, другая сильно мерцает. Приемная, огромный полукруглый стол из белоснежной пластмассы, за которым по идее должны стоять несколько человек, разбита вдребезги. «Кажется, нас опередили», — мрачно подметил Коннор, после чего сделал шаг вперед и пробудил свое сверхзрение, пытаясь рассмотреть хоть что-то сквозь стены. «Я не вижу тел, зато вижу кучу пустых поврежденных коридоров», — Коннор принюхался. «Стреляли недавно, часов 5 назад». Аквалет и Найтвинг направились в сторону приемного стола. Не обращая внимания на треск крошки и звон гильз, двоица подошла к приемному компьютеру. К счастью, он все еще функционирует, но часть экрана заляпана кровью и испачкана бетонной пылью. «Хорошей защиты тут нет», — так что Грейсон без проблем вошел в систему и после нескольких секунд технической магии с компьютером озвучил свое мнение. Почти все электронные системы выведены из строя, либо главный генератор поврежден, либо его выключили, но что-то работает. Поинтересовался Калдур. Да, климат-контроль, бывший Робин выдавил из себя мрачную ухмылку. Но, если серьезно, есть карта объекта. Уже перекинул ее к себе. Найтвинг поспешил вывести объемную голографическую карту перед своими знакомыми. Троица героев узрела масштабную модель объекта, что, судя по размерам, уходит глубоко под землю и представляет из себя сферический улей с многочисленными туннелями и сетями коммуникаций. На самом верху загорелась красная точка, куда и указал Дик. Мы вот здесь, на самом верху. Я сомневаюсь, что мы сможем обойти весь комплекс хотя бы за сутки, мрачно заметил Калдур. Коннор молча согласился с ним, качнув головой. Надо было брать с собой Уолли. С его суперскоростью мы бы управились гораздо быстрее. Калдур, не нагнетай, фыркнул Найтвинг и отмахнулся. Нам всего лишь требуется добраться до главного генератора, что не так уж далеко от нас. Грейсон сделал несколько нехитрых нажатий на своем наручном компьютере, после чего на карте комплекса загорелась новая красная точка, совсем рядом с их позицией. Вот здесь находится несколько вспомогательных генераторов. Если я смогу восстановить их работу, то тогда, может быть, активирую часть систем комплекса, и мы получше узнаем, что за чертовщина здесь произошла и куда все делись. Иных предложений не прозвучало. Вскоре отряд юных суперов выдвинулся вперед, отправившись в путь по длинным коридорам, где без остановки мигают красные тревожные сирены. Бой здесь был явно не шуточный, крови много, как и пуль. Охрана долго старалась остановить незваных гостей. Как думаете, кто это мог это сделать? Я бы предположил, что это черная манта, с колебанием в голосе высказался Калдур, но затем поспешил добавить. Впрочем, я не вижу следов лазерного и плазменного оружия, значит, это кто-то другой. Дивстроук. Хех, я сомневаюсь, что старикан Слейд потянет такое в одиночку, улыбнулся Дик, пожав плечами. Лично я думаю, что это корпоративная зачистка, предположил Коннор. Может, это была радикальная ячейка Кадмуса, над которой Вашингтон утратил контроль. Может и так, с неуверенностью сказал Грейсон. Но я сомневаюсь, что у правительства есть возможности так быстро провести зачистку и убрать все тела. Более того, на подлете мы не увидели ни одного военного самолета или вертолета, не говоря про банальное оцепление. А этого должно быть здесь полно, плюс большой контингент солдат. Так что мимо, Коннор. В отличие от длинных залов и пустых коридоров, вспомогательная генераторная комната оказалась почти невредима. Тут даже не было следов боя, кто-то вырубил все рычаги, что заставляют работать станцию. Небольшими усилиями Коннор вернул их в вертикальное положение, и машины загудели, приходя к жизни. А вместе с ними стала обретать краски эта часть комплекса. Белоснежный, слегка ярковатый свет заполнил помещение. Где-то в отдалении открывались автоматические двери. Супербой моментально насторожился. Грейсон примкнул к экрану своего компьютера. Пользуясь установленным ранее жучком, он на расстоянии подключился к сети комплекса, и на его лице появилась самодовольная улыбка, которая тут же сменилась легким шоком. «К нам что-то очень быстро приближается», — рявкнул Коннор и развернулся в сторону стены. В следующий миг нечто огромное проломило твердую поверхность. За несколько мгновений Грейсон, благодаря своим рефлексам, сумел разглядеть нападавшего. Это человек, очень большой человек в темно-сером, облегающем его массивную фигуру, комбинезоне, с мощными мышцами и ростом как минимум 8 футов, такого же крепкого и атлетичного телосложения, как Коннор, с бледной, серой кожей, лишенной всяких волос. Его белоснежные глаза, лишенные радужной оболочки, моментально зафиксировались на Супербое. В сторону. Супербой оттолкнул своих товарищей и принял на себя удар. Чудовищный удар, кинетическая волна которого заставила Грейсона вжаться в стенку, обрушился на Коннора. Массивный кулак врезался в лицо клону Супермена, заставив того пошатнуться. Но лишь пошатнуться, чтобы в следующий миг криптонец сам нанес ответный удар, попавший прямо в грудь монстра. Исполин издал нечто, похожее на легкий вздох. Он даже не шелохнулся и моментально схватил Супербоя за шею, подняв того над собой. Аквалет поспешил на помощь. Его магическое оружие приняло форму двуручного молота. Атлантиц подпрыгнул и собирался обрушиться на бугая. Гигант лишь слегка повернулся и подставил Коннора под удар, отбив им в сторону тело колдура. Издав легкое шипение от боли, обитатель морских глубин не смог ничего предпринять, как мутант снова обрушил супербоя на него, проламывая под ними пол, куда троица и провалилась, оставив Найтвинга одного. Найтвик не успел обдумать все как следует, как на горизонте показался новый враг. Он все гадал, куда делись тела сотрудников и защитников комплекса. Ответ пришел сам. Вот они, ходячие мертвецы, ожившие с помощью кибернетики. Несколько киберзомби, что ранее был охранниками, слабо контролируя свои движения, ринулись на Грейсона. Он активировал свои электрические дубинки. Первый оживший мертвец получил мощный удар в челюсть, заставивший его свалиться на землю. Второго Дик использовал как опору для прыжка. Перепрыгнув всех неживых киборгов, Найтвинг снова оказался в коридоре. Из образовавшегося прохода, который проломил 8-футовый гигант, шли несколько десятков кибермертвецов. Ох, класс! Широко разинув рот, первый мертвец ринулся на Грейсона, намереваясь вонзиться ему в шею, но его зубы сомкнулись на пустом воздухе. Сам Дик увернулся в сторону и как следует ударил в спину противника шокером, заставив киборга затрястись от разряда, после чего свалиться на землю. Пятеро попытались задавить Найтвинга своим весом, но снова бывший Робин проявил чудеса ловкости и извернулся. Используя неповоротливость и вялость своих противников, он ударил одного из них своей дубинкой. Тот завалился на бок и потянул за собой всех остальных. Грейсон краем глаза обратил внимание на то, что дверь в конце коридора открылась. Проход чист. Без лишних раздумий он ринулся туда, не пытаясь сражаться с ожившими мертвецами. И поразительно, стоило ему оказаться внутри, как проход сразу же закрылся, оставляя киберзомби позади. Зал был полностью лишен света, но, находясь внутри, Дик уловил чье-то размеренное тихое дыхание. Он увидел очертания стула в середине помещения, на котором сидело нечто. С виду это был гуманоид, может и вовсе человек, но почему-то Грейсону казалось, что с ним что-то не так. То ли на голове гуманоида имелось нечто, то ли это был какой-то робот. Когда датчики уловили движение Найтвинга, щелкнули переключатели. Мерцания стали полноценным освещением, и Дик застыл от шока на месте, наконец узрев сидящего. Омерзение и ужас смешались в его душе, когда он полностью рассмотрел очередную жертву чудовищных экспериментов, проводившихся здесь. На стальном стуле с прикованными к нему конечностями сидел изуродованный кем-то сумасшедшим мужчина. Его огромные мышцы медленно перекатывались под покрытой рубцами и швами плотью, из которой местами торчали металлические штыри с проводами. Вся спина была покрыта катетерами с вставленными трубками с физрастворами и инъекциями неизвестных препаратов. Голову заключили в непроницаемый стальной купол, который был подключен к мешанине медприборов позади толстым кабелем. Услышав шаги Дика, изувеченный мужчина поднял голову, просыпаясь, и гулко зевнул, явив изувеченный рот и ряд стальных острых зубов в нем. «Что?» — хрипло спросил он, уставившись на Грейсона единственным глазом-визором с правой стороны лица. «Кто ты? Зачем разбудил меня?» С ужасом Дик понял, что голос ему знаком. Перед ним сидел никто иной, как Джозеф Севальский, что и сообщил Титанам о том, что происходит в этом комплексе. Нет сомнений, что это было жестокое и бесчеловечное наказание за предательство со стороны его начальства. Как вообще можно сотворить с человеком такое, раз он даже, видимо, все забыл? «Я Найтвинг, и я пришел спасти тебя. Ты же Джозеф, верно? Посиди еще немного, сейчас я освобожу тебя от всей этой дряни». «Че? Что?» – недоуменно спросил Севальский. «Зачем меня спасать? Нет, мне». Подопытный по совершенно непонятной Грейсону причине расплылся в идиотской улыбке ребенка, будто вновь увидевшего отца после разлуки. Дик поймал себя на мысли, что вид падающий с уголков изорванных губ слюны, слишком громко падающий на бетонный пол, был омерзителен. Омерзителен даже больше, чем изувеченные руки Севальского. Левая была отрублена под локоть и ныне представляла собой широкий кнут из непонятного материала, в то время как пальцы правой заменили на аналогичные хлысты поменьше. «Мне и так хорошо», словно по секрету признался мужчина, даже хихикнув. «Пожалуйста, уйди, я хочу спать. Послушай, я понимаю, ты можешь чувствовать себя прекрасно, но тебе нужно отсюда выйти на поверхность, там тебе будет еще лучше». «Правда?» Вопрос был полон искреннего, настоящего изумления. «Боже, да как вообще после такого у его мучителя еще может иметься чистый рассудок?» «Да», — ответил Грейсон, пытаясь максимально сохранить в себе всю доброжелательность и спокойствие. там все лучше, и ты сможешь спать где только захочешь, только прошу, идем со мной». Губы Джозефа передали его замешательство и размышления над предложением супергероя. Он с минуту обдумывал услышанное, пялись в одну ему известную точку, и даже был готов наконец дать ответ, когда вдруг динамики в зале заскрипели статикой. Неизвестный мужской голос произнес тарабарщину, языковую принадлежность которой Дик не смог определить. Скорее всего, случайный набор слов из разных языков. Севальский громко вдохнул. Переведя взгляд на него, Грейсон с дурным предчувствием отметил напряжение на его лице. Правая рука со скрежетом смяла стальной подлокотник, в то время как, смотря прямо в глаза Найтвинга, подопытный нервно затрясся. Чудовищный, яростный крик чуть не оглушил Дика, что едва успел отпрыгнуть, когда кнут разрезал воздух там, где он стоял, попутно продробив огромную полосу в армированном бетоне. Севальский стал ни с того ни с всего одержим такой яростью, что просто вырвал с корнем свои путы одним движением. Рот раскрылся в гневном оскале, а орудия смерти в его руках заискрились ярким электричеством. «Умри!» – завопил он так, будто ненавидел Найтвинга всю сознательную жизнь, и с визгом понесся на того. Лишь благодаря чудесам своей ловкости Грейсон смог увернуться. Доля секунды, и он бы мог оказаться в объятиях этого чудовища в человеческом обличии. И что-то ему подсказывает, что он бы не пережил такого. «Джозеф, умри!» Вновь раздался полумеханический вопль, наполненный клокочущей яростью. Существо, что ранее было Джозефом Севальским, выпустило на волю две электрические цепи. Длинные орудия смерти моментально, как хлысты, устремились на Найтвинга. И снова чудеса ловкости. Дик даже сам не понял, как смог проскользнуть сквозь эти хлысты и оказаться в нескольких метрах от смертоносного киборга. Но, видимо, Джозеф этого только и ждал и сам ринулся вперед. Этот противник превосходит Грейсона во всем. Дик даже не осознал, что отлетел на несколько метров назад и из его носа течет кровь. Его левая рука сломана. Он видит торчащую оттуда кость. Безумный заряд адреналина не дает ему почувствовать нестерпимую боль. Почти инстинктивно Найтвинг нажал на кнопку вызова. Теперь ему осталось продержаться. А сможет ли он это сделать? Грейсон поднялся на ноги. Не обращая внимания на слабость и дезориентацию, он прыгнул в сторону. Вовремя, если бы этого он не сделал, Джозеф размазал бы его тело по стенке, потому что он врезался туда и проломил дыру. Зараза, боль от сломанной конечности дала о себе знать. Кровь быстро вытекала из разорванной плоти. Но у Найтвинга нет возможности обработать рану. Мгновение, удар хлыста. Пускай Грейсон и смог пригнуться, но с удивлением заметил часть падающей своей черной шевелюры, что охвачена огнем. Снова удар. Грейсон извернулся, встав почти мостиком, пропуская раскаленный хлыст над собой. Даже сквозь костюм он ощутил жар энергии и почувствовал легкую встряску. Огромный серый гигант пролетел сквозь этаж, подмяв собой Джозефа. За ним последовали Коннор и Калдур. Супербой, войдя в боевой раж, обрушивал удар за ударом на мутанта, подбрасывая того все дальше и дальше. Найтвинг, увидев плачевное положение товарища, Калдур поспешил ему на помощь. Чувствуя себя в относительной безопасности, Дик позволил организму взять свое и опустился на колени, и Аквалет принял его в свои крепкие объятия. Мгновение спустя зал озарила телепортационная вспышка. Появилась женская фигура с огненно-рыжими волосами, кончики которых в прямом смысле пылали. Молодая девушка с кожей апельсинового оттенка тяжело ахнула, увидев побитого Грейсона. «О, привет, Кори!» – смог выдавить из себя Дик, прежде чем его организм окончательно сдал, и он погрузился в нирвану. Пока Супербой уничтожал два чудовищных эксперимента, за всеми этими событиями издалека наблюдали две фигуры в полутемном помещении, используя многочисленные камеры комплекса. Первая – молодая девушка, а второй – глубокий старик с морщинистым лицом и белоснежными волосами. И все-таки я не понимаю, зачем было организовывать эту дорогостоящую засаду? С серьезным видом спросила девушка, ее зеленые глаза смотрели в лицо старика, но тот не желал поддерживать с ней зрительного контакта. По итогу мы смогли покалечить лишь Найтвинга, что было нашей максимой, достаточной для того, чтобы доказать возможность испытуемого объекта в ликвидации цели подобного рода. Моя дорогая, если бы мы разрешили испытуемым убить хоть кого-то из них, то на нас тут же свалилась невероятная гора проблем, часть из которых мы бы могли и не разрешить вовсе. Если они начнут против нас открытые военные действия, то это может стать угрозой безопасности всего человечества. Но эта стычка предоставила нам очень много полезных в будущем данных. К тому же мы решили две насущные проблемы. Избавились от неугодных радикалов и устранили потенциального малодушного предателя. Старик плавно отодвинулся от стола с мониторами и поднялся. Поправив красный пиджак на белой рубашке, он направился в сторону двери. «Отправь все записи в аналитический отдел, у них завтра будет много работы». В который раз, оказавшись в Аркхаме, а точнее в своих морозных застенках, Фрис лишь тяжело вздохнул. В который раз кто-то попытался его обмануть, в который раз тело его супруги отобрали у него, и в который раз проклятый Бэтмен мешает его справедливому возмездию, засовывая его в эту чертову психушку, пусть даже и обещая, что с Норой все будет хорошо. Одного у летучей мыши не отнять, хотя бы он держится своих принципов. Лежа в кровати, опальный ученый сложил пальцы в замок на груди, размышляя над своими будущими действиями. Где-то далеко один из заключенных столь сильно вопил, что даже Фрайс слышал его голос из-за толстых стен и их специальных криостойких материалов. Кажется, это был один из пойманных кем-то маньяков, может быть и самим Бэтменом. Многолетний труд по спасению жены от лап смерти в который раз стартовал сначала. Недавние эксперименты на поприще привития норе паразитов-симбиантов привели Виктора к мысли отказаться и от этой идеи, уж слишком она была опасна и непредсказуема. Найденные им варианты оказались в лучшем случае ненадежными, и в настоящее время не существовало удовлетворяющих его чистый позыв любви технологий подобного рода. Оставалось вновь пуститься в поиски в надежде, что когда-нибудь они увенчаются успехом. Хотя в последнее время Виктор начал склониться к мысли, что уж если он уже несколько лет не может найти научного решения, то, быть может, стоит попробовать обратиться к хоть и алогичной, непонятной, абсурдной, но магии. Виктор Фрайс. Внезапно прозвучал динамик в его камере, оборвав дальнейшие мысли. Согласно правилам, он должен был встать в центр камеры, выставив руки по швам и прямо смотреть на камеру, но Виктор уже так давно пересидел в этом тюремном учреждении и так много общался с криминалитетом, что знал, что подобные ему преступники могли наплевать на это требование, за которое в, к примеру, в федеральной тюрьме охранники могли не слабо избить своенравного, но обыкновенного заключенного. Здесь же, в Аркхаме, тюремщики предпочитали не злить некоторых завсегдатаев, в том числе и Фриза. «К тебе, посетители», наконец произнес динамик. Однозначно с той стороны сидел смышленый человек. Предбанник камеры Виктора, соединяющий его с остальной лечебницей, открылся, и сперва внутрь вошло двое солдат. Вооруженные автоматами люди в полном обмундировании черного цвета и без опознавательных знаков, в противогазах с синими линзами и в шлемах. Их броня была не особо увесистой, но, уже не раз работая над собственным костюмом, Фрайс отметил, что она выглядит весьма надежной, не сковывающей и прочной. Следом за ними вошел еще один человек. «Вы, Виктор Фрайс?» Вошедший мужчина был до нельзя элегантным. Черный тканный плащ с кашне под воротником и зализанные волосы создавали сильное впечатление, но Фрис уже заранее приготовился к тому, что его вряд ли ждет приятный разговор. Смотря кто спрашивает, кто вы, в данный момент это не важно. Мужчина поставил на стол свой кейс и вытащил из него небольшую папку. Краем глаза Виктор приметил, что это его личное дело, на обложке было его имя. «Вы, мистер Фрис, обвиняетесь в совершении множества преступлений, в основном тяжких, из-за чего по решению суда были приговорены к принудительному лечению в психиатрической лечебнице Аркхэм, то есть именно здесь, где мы с вами и находимся». Открыв папку, гость Фрейса выбрал конкретную страницу и начал ее цитировать. «Пациент одержим идеей воскрешения своей умершей жены, но этому, по его мнению, постоянно мешают разнообразные внешние воздействия, от него независящие, к примеру, стеснение в финансах, зависть у иных посторонних лиц к его познаниям в области криогенники и злой умысел определенных окружающих, состоящих в якобы стремлении лишить пациента и его жену жизни, что, по его словам, ранее и привело к...» «Хватит!» Голос Виктора слегка дрогнул, привлекая внимание его непрошенного посетителя. Синева грозовых туч с интересом смотрела на еще сохраняющего самообладание ученого. «Я не хочу говорить об этом, о чем угодно, только не об этом, ясно. Это вас не касается. И разумеется, вы считаете, что то, что сказано в этом документе, ложь. Ложь или заблуждение, но корень всего сказанного – глупость», почти что против воли ответил Фрис, сам не зная, отчего его вдруг прорвало на откровенность. «Я всегда хотел всего лишь вернуть мою нору, а это прорва идиотов вокруг, одержимых справедливостью. Да где эта справедливость была, когда я пытался сохранить ей жизнь? Да чтоб вы знали, чертов Феррис Бойл тогда даже не подал заявление в полицию, а взял своих мордоворотов и попытался меня убить. Я, быть может, и совершил кражу, но это справедливое наказание за нее». Незнакомец молча и внимательно слушал заключенного, не перебивая. После своей небольшой речи Виктор стал чувствовать себя неудобно, раздрадованный тем, что сказал постороннему уж слишком личные вещи, о которых далеко не всегда рассказывал лечащим психиатрам. «Знаете, Виктор», после минутного молчания наконец произнес посетитель, «я считаю, что правы здесь вы». С сильным сомнением Фрайс уставился на собеседника, испытывая двоякие чувства. Не очень-то он верил в такие внезапные признания с учетом прошлого опыта, но что-то внутри дрогнуло, когда некто неизвестный разделил с ним правду. «Ваша супруга вряд ли смогла бы протянуть больше года. Никакого лекарства не было, и она уже находилась одной ногой в могиле. Быть может, не помешай вам тогда, она минимум мирно спала бы в креосне, ожидая нахождения лекарства от своего недуга». «Да», — кратко ответил он, но, переборов наступающую меланхолию, вновь спросил: «Так кто вы, зачем вы здесь?» «Видите ли, господин Фрайс, я пришел сюда, потому что считаю, что вас недопоняло наше общество». Мужчина положил папку на стол и подошел к стеклу вплотную. «Глупо и крайне опрометчиво недопоняло. Конечно, у нас демократия, но когда это общественное мнение отличалось от мнения проститутки?» Невольно Фрис стал прислушиваться к словам незнакомца, испытывая при этом уважение к нему за то, что он, в отличие от многих, похоже, действительно его понял. Но все равно, что-то тут было не так, его всегда обманывают. «Более того, я считаю, что ваш талант тратится впустую. Конечно, для любого уважающего себя мужчины жена – это нечто крайне ценное, но если бы вы с таким же энтузиазмом вложились в науку, хотите купить меня?» – колеблясь, спросил Виктор. «Если это не поможет мне вернуть нору, то уходите. К тому же еще ни разу никто не выполнял часть своего уговора со мной, и у меня никакого желания вам верить. Было крайне очевидно, что вы непременно это упомяните. Скажите, Виктор, вы согласитесь быть, как вы выразились, купленным, если я исполню ваши требования?» «Что?» Изумлению Фрейса не было предела. «Чтобы кто-то все-таки решился на помощь, я могу гарантировать вам, что вы не только сможете продолжить исследование для поиска лекарства своей жены, но и то, что вам вернут ее тело в целости и сохранности. При необходимости вам также может быть оказано содействие». Фрайс ничего не ответил, с недоверием смотря на таинственного благодетеля. Всегда ему говорили подобное и всегда обманывали. Кто бы ни решил помочь ему, всегда это делалось злым умыслом, но, с другой стороны, так всегда происходило с преступниками, а тут, похоже, если пришел не федерал, то как минимум очень серьезный частник, раз ему хватило духу уступить в Аркхэм. Все нутро кричало, требовало, чтобы он согласился. Виктор страстно желал поверить в сказанное брюнетом, но была вещь, которую он хотел узнать прежде всего. Он хотел было наплевать на свой принцип и согласиться на что угодно, лишь бы наконец получить все те средства, которые наверняка в этот раз будут эффективными, чтобы Нора снова смогла жить, но все-таки не смог себя пересилить. «Если», — произнес он дрожащим голосом, — «если вы или те, кого вы представляете, если вы преступники, то я буду вынужден отказаться». Несколько секунд тянулась давящая тишина. Виктор успел покорить себя за свою несчастную принципиальность, но, наконец, он получил именно тот ответ, на который рассчитывал. «Нет, мы не преступники. Наша деятельность абсолютно легальна, и мы не занимаемся никакими формами организованной преступности. Чуть позже вы можете даже увидеть аккредитацию нашей организации и выданные свидетельства». Ученый тяжело вздохнул, все еще не веря в то, что поймал такую удачу за хвост. Опережая его вопросы, незнакомец вновь засунул руку в чемодан. «Я имею на руках решение комиссии, собранной Министерством здравоохранения, состоящей из коллегии довольно известных врачей-психиатров, пересмотревших вашу историю болезни и постановивших, что сейчас вы полностью психически здоровы и дееспособны. А это», — в руке появился уже совершенно другой документ с гербом, который вконец смутил Фриза. «Постановление генерального прокурора США, проверившего возбужденные против вас уголовные дела, согласно которому вас признали уже отбывшим свое наказание и исправившимся за свои ошибки перед обществом. Директор лечебницы уже получил копии данных документов, и завтра вас освободят из Аркхема. Затем я лично заберу вас, и мы вместе отправимся на ваше будущее место работы, где обсудим все детали и нюансы нашего договора. Глава 2а. Затишье перед штормом. Виктор, докладывай. Бэтмен, я даже не знаю, с чего начать. Говори по существу. База данных полностью зачищена. Кто бы это ни сделал, он чертовски хорош в своем деле, настолько хорош, как я. Но кое-что засранец составил, небольшую часть архивов. Согласно им, это комплекс класса Г, где проводились эксперименты по клонированию и выращиванию особо стойких сельскохозяйственных культур. Но это запись 30-летней давности, когда бывший владелец фермы был еще жив. Тупик. Да. После битвы с Фризом Бэтмен сменил костюм на тот, в котором его знал весь мир, и тут же отправился на помощь Грейсону. Но он оказался не самым первым. Часть Лиги, что содержалась в сторожевой башне, уже работала на месте. Среди них киборг Виктор Стоун, человек, сросшийся с материнской коробкой, живой компьютер, что способен взломать абсолютно любые базы данных. Сейчас Виктор занимался тем, что умел лучше всего, проникал в оставшиеся системы секретного комплекса Кадмуса. Его единственный человеческий глаз смотрел в мерцающий монитор экрана. Бэтмен видел лишь быстро мелькающие числа, но киборг, душу машины, тут явно поработал настоящий профи. Бэтс, Брюс подметил толику зависти в голосе кибернетического героя. Вычистили все, без следов. А что говорит сама машина? Виктор повернул свое двуликое лицо. Человеческий глаз и холодный красный окуляр устремились к темному рыцарю. Ничего хорошего. Смягчить или передать слово в слово? Второе. Хорошо. Машина говорит, что ее поймали во все щели, оглушили и потом промыли мозги, оставив в воспоминаниях последние 3 часа. И прошу заметить, я не стал пытаться переводить грубый машинный мат. Понятно. Продолжай. Может быть, что-нибудь удастся извлечь. Не дожидаясь ответа Виктора, Бэтмен вышел из серверной комнаты и направился дальше, вдоль коридора, где уже вовсю кипела работа. Персонал смотровой башни, облаченный в сине-белые комбинезоны, собирал все необходимые материалы и улики, которые могли бы помочь в расследовании. Все они, проверенные и матерые работники, которые уже давно работают с Лигой Справедливости. Потому мало кто обратил внимание на проходящего Бэтмена, все были поглощены своей работой. Пройдя пару десятков метров и поднявшись на специально развернутом элеваторе на самый верх комплекса, Бэтмен оказался в большом зале, где ранее прошел ожесточенный бой между его юными героями и монстрами, которые оказались в комплексе. Именно здесь сейчас находится самый сильный защитник Земли, Супермен. В данный момент Кларк и несколько других героев внимательно слушают доклад супербоя. Чуть в отдалении, лишенная кибернетических конечностей, лежало нечто, что ранее носило имя Джозеф Севальский. Несмотря на раны, оставленные супербоем, существо все еще живо, сейчас с ним работает Затана. А вот огромный серый исполин уже не подает никаких признаков жизни. Мне удалось частично парализовать вот того бугая ударом в ключицу, но, видимо, я задел какое-то устройство, запустившее процесс самоликвидации. Я пытался хоть как-то это остановить, но все его органы в мгновение ока перестали работать из-за нейронной команды. А вот с последним были проблемы, он слабый, но успокоить сложно. После того, как этот киборг спалил мне почти всю одежду, пришлось ему все поотрывать. Не прерывая речь Коннора, Бэтмен занял свое место рядом с Суперменом. Криптонец внимательно вслушивался в слова своего клона, но при приближении темного рыцаря удостоил того легким кивком головы. Дождавшись момента, Кларк спросил, как Найтвинг? Жить будет, спокойно заявил Брюс. На восстановление уйдет где-то месяц, но, зная характер Дика, могу сказать, через 2 недели он будет бегать по ночному Готэму в поисках преступников. Прямо как ты. Даже Бэйн, сломав тебе спину, не смог вывести тебя из строя надолго. Брюс не обратил внимания на легкую улыбку на лице Кларка, но она просуществовала недолго, сменившись жестким взглядом человека из стали. Что будем делать? Ничего. Ничего. От возмущения брови Супермена слегка приподнялись. Мы не можем прижать Кадмус. Ничего из того, что мы нашли, не может доказать их причастность. А как же? Супермен кивнул в сторону Джозефа. Я пробил его по всем доступным базам данных. Нет никакого Джозефа Сивальского и никогда не было. Ни в Колорадо, ни во всем США. Тогда кто он? Я получил запись от Грейсона и пропустил изображение его лица через свою сеть. Не опознан. Кларк насторожился. Впервые за годы их сотрудничества Брюс не может сказать, с кем они имели дело. А это значит две вещи. Либо мы имеем дело с настоящей энигмой, либо, более вероятный вариант, Джозефа стерли. А такое возможно, если есть желание, деньги и большие связи, то да, такое возможно. Но это дело не быстрое. К этой операции готовились не один день. Сомневаюсь, что целью этой засады было убийство. Скорее желание протестировать подопытные образцы. Кларк промолчал. Ему стало любопытно, с чего это Бэтмен сделал такие выводы. Темный рыцарь ткнул пальцем в едва заметную черную точку, что находилась под потолком зала. Камера. За всем происходящим здесь наблюдали, после чего оборвали связь и выжгли соединение на той стороне, чтобы мы не смогли проследить источник. В пути я попросил Калдура предоставить мне кровь нашего пленника. Он передал мне часть образцов. Очень интересный экземпляр. Мне не совсем понятна формула боевого химиката, которым накачали этого человека, но напоминает своеобразную надструктуру венома, только в более мощном, концентрированном варианте. Так что если бы это существо хотело, оно бы убило Дика, но его явно сдерживали. Откуда? Я всегда ношу с собой анализаторы для подобных ситуаций. Бэтмен, снова не дождавшись реакции собеседника, пошел дальше. Пройдя мимо супербоя, которого даже не удостоил приветствием, он встал рядом с очаровательной черноволосой волшебницей. Затана. Девушка открыла глаза и убрала ладони с лица Джозефа. Поднявшись, чаровница модельной внешности с толикой печали выдохнула, приходя в себя после ментального контакта. «Мне нечего тебе сказать, Бэтмен. Этот бедняга уже ходячий труп, который никогда не сможет вернуться в нормальное состояние. Его сознание полностью уничтожили и заменили звериной сущностью, которая контролируется несложными командами. При всех моих возможностях, Брюс, я не смогу ему помочь. Здесь нечего восстанавливать. Если тебе знакомо понятие милосердия, убей его, ибо теперь его жизнь – это бессмысленное существование». Бэтмен пропустил мимо ушей последние несколько фраз. Он сосредоточился на командах. «Что за команды?» «М», девушка нахмурилась и прикусила губу. «Трудно сказать. Я не знаю, что это за язык. Покажи». Девушка щелкнула пальцем. Из своих воспоминаний она воссоздала большую магическую таблицу со странными иероглифами, светящиеся ярким золотым светом. Бэтмен не обратил внимания на то, что все смолки и устремили свои взгляды на него.